611. Рассмотрим понятие цементирования пространства. Постоянство устремления усиливает процесс. Ритм каждодневности тоже. Повторение основ и мысли о них, бросаемые в пространство, служат той же цели. Контуры великого плана владык явно выступают со страниц учения. Утверждающийся в учении способствует реализации плана. Насыщение ауры Земли мыслями эволюции мира, созвучными с космической волей, той же содействует цели. И каждая светлая мысль является вкладом в великое дело общего блага.